Глава 4. Лиза. Утром я проснулась разбитая. Все было как в тумане, и если бы не суета горничных с графиней, то собиралась бы еще долго. А так они меня взяли в оборот, одели, умыли, причесали и даже накормили завтраком. Я как раз доедала яблочный пирог, вкусный, чего и говорить, когда к крыльцу подъехала знакомая черная карета. Почти воронок. Из нее выбрался генерал Торн, выглядевший, в отличие от меня, молодцом. Слуги уложили в карету мой чемодан, а графиня Вортекс тем временем вывела меня на крыльцо, где и заключила в объятия. «Будь умницей», — прошептала она на ухо, «и во всем слушайся своего жениха». Я покосилась на дракона, но он обменивался любезностями с графом. «Ну-с», — сказал Октавиан, когда с прощальными церемониями было покончено. «Пост сдал». Генерал вытянулся по струнке, но все же улыбнулся. «Пост принял». После чего повернулся ко мне и предложил помощь. Опыт залезания в кареты у меня отсутствовал, да и незачем было сразу ссориться, поэтому с благодарностью приняла протянутую руку. Ладонь у дракона была широченной. В ней две мои поместятся. И такой приятно теплый, что неожиданно не захотелось прерывать контакт. Чего это я? Высвободив руку, я устроилась на бархатном пружинищем диванчике, а генерал Торн расположился напротив. Слуга захлопнул дверцу, и через минуту карета тронулась. Мы остались вдвоем в узком полутемном пространстве. Того и гляди, колени соприкоснутся. И ведь родители не боялись отпускать единственную дочь с этим мужчиной. Видимо, были убеждены в его порядочности. И мне он пока не давал поводов в ней усомниться. Но все же неловкость между нами можно было резать ножом. «Элиза», — заговорил генерал, разглядывая меня своими золотыми глазами, — «объясни мне, как и зачем ты вчера попала в мой дом?» Хорошо хоть не сказал «в мою постель». Под его цепким взором становилось жарко. Но я понимала, что вопрос он задал закономерный. Я бы тоже удивилась, свались на меня кто-то в моей же комнате. Я открыла рот, но слова застряли в горле. В груди загорелось, как вчера ночью. Разве что не было красного свечения. Я сделала новую попытку, но теперь во рту пересохло, и язык онемел. Генерал нахмурился. «Не хочешь отвечать?» «Хэ...» Только и смогла сказать вместо слова «хочу». «Да что такое? Что происходит?» Жар в груди усиливался, и теперь было почти больно. «Клятва! Камень не дает мне рассказать, как было!» «Чёрт! Что теперь генерал обо мне подумает?» Я легонько постучала ладонью по горлу, как русалочка в диснеевском мультике. «Ты не можешь говорить?» — удивился генерал. Я кивнула и посмотрела на него с надеждой. «Может, если он такой всезнающий, он мне поможет?» «Вчера утром ты упоминала камень», — проговорил Торн, не отрывая от меня своих внимательных глаз. Я кивнула, но теперь заболела шея, как будто я ее растянула. Я поморщилась и погладила ее ладонью. «Тебе больно?» — заметил он. Я снова кивнула, но на этот раз медленнее. «Элиза». Торн наклонился вперед так, что наши колени все же соприкоснулись. «Во что ты влипла? Мне нужно знать, чтобы я мог тебе помочь». Я снова указала на свое онемевшее горло, а потом сложила пальцы в кулак. «Камень», — догадался генерал. «Тебя перенесли ко мне с помощью него». Я моргнула, потому что двигать шеей стало совсем трудно. «Против твоей воли», — добавил Торн. Я снова моргнула. В иной мир я, конечно, согласилась перенестись, но не к нему в кровать. «Это сделали двое, но ты не можешь сказать, кто». Жжение разлилось по всему телу, и я замерла, больше не шевелясь. Дракон взял мою руку, безвольно лежавшую на коленях, и приложил свою ладонь к моей, после чего закрыл глаза. Я почувствовала, как между нашими пальцами словно родились микроразряды. Они проникали в меня, вызывая легкое покалывание на коже. Но мне становилось легче. Жар отступил. Я выдохнула, несколько раз моргнула и медленно покрутила шеей. «Спасибо», — выговорила, разлепив сухие губы. Генерал убрал руку и откинулся на спинку своего сиденья. «Не ожидал», — проговорил он, как будто сам себе, и снова посмотрел на меня. «Тебя или прокляли, или ты сама поклялась молчать на артефакте тишины?» Я не двигалась, боясь, что боль вернется. Но каким-то образом Торн понял и так. «Поклялась, значит». Я по-прежнему не шевелилась. «Ясно», — заключил он. «Что ж, есть и другие способы докопаться до истины». От того, как он это сказал, мне стало страшно. Он же не имеет в виду пытки. «Я не специально», — торопливо сказала я, глядя на него с опаской. «Вижу», — генерал кивнул. «Но ты теперь под моей опекой, так что я это так не оставлю». «Может, не надо?» — робко спросила я. «Что?» Он снова сдвинул брови. «Это тайна», — начала я, осторожно подбирая слова. «Она вас не касается. Меня перенесло к вам случайно. Я не хотела вам навредить. И ведь не навредила же. Так что, может, лучше оставить все как есть?» Мне показалось, я все сказала правильно. «Но ведь он взрослый человек. Вон, какую-то войну пережил. Должен понимать, что у людей есть границы. Ну, свалилась я на него и, положим, разбудила. Но ведь ничего же потом не произошло. А что я не настоящая Элизабет? Так можно подумать, для него есть разница. Он ее не видел с 3-летнего возраста. Значит, брак этот — формальность. И до самой Элизы ему никакого дела нет. А до меня — тем более». И все же мои слова заставили генерала помрачнеть пуще прежнего. Если до того он был скорее озадачен, то теперь в его золотых глазах разлился гнев. Он даже челюсти на минуту сжал. «Отныне, Элиза», — процедил он, — «все, что связано с тобой, меня касается. Это понятно?» Я вжала голову в плечи. «Я что ему, солдат, чтобы так со мной разговаривать?» И однако ж вслух дерзить постереглась. Мы были вдвоем, неизвестно где, и он мог сделать со мной что угодно, и никто за меня не вступится. «Так точно», — ответила я со всей серьезностью, разве что не добавила «товарищ генерал» и не приложила руку ко лбу. Золотые глаза защурились, выискивая подвох, но так и не найдя за что зацепиться, жених отвернулся к окну. Я последовала его примеру. Мы молчали довольно долго. Я рассматривала проплывавшие за окном пейзажи, бесконечные поля, крестьянские домики в европейском стиле и простиравшиеся вдалеке леса, хвойными верхушками подпиравшие небосвод. Просторы радовали глаз и настраивали на расслабленно-лирический лад. Я даже перестала переживать из-за коварного камня. В конце концов, логично, что если я принесла клятву на магическом предмете, то разглашать тайну направо и налево не получится. А вот побольше об этом узнать в Академии может быть. «Расскажи мне о себе, Элиза», — прервал мои размышления генерал, сменив тон на приветливо-дружеский. «У тебя есть, например, любимая еда?» «Шоколад», — легко ответила я. И тут заметила на лице жениха удивление. «То есть в этом мире есть драконы, а шоколада нет? Эй, верните меня обратно!» «Никогда о нем не слышал», — подтвердил мои догадки генерал. «Что это?» как объяснить, что такое шоколад. Он ведь бывает разным, как настроение. Горьковатый и одновременно сладкий, обволакивающий, нежный, горячий и холодный. «Это такой десерт», — ответила я и замолчала, не зная, что еще сказать. Врать не хотелось. «Хм», — только хмыкнул генерал. «А у вас?» — решила я перейти в наступление. «У меня скучно», — Торн улыбнулся. «Драконы любят мясо». «Драконы». «Интересно, как они выглядят? Как в западной мифологии или восточной? Может, спросить его?» «Нет, вряд ли это вежливо. Да и вдруг опять в чем-то заподозрит». В карете повисла пауза, и я снова ощутила ту же неловкость, что и в начале. «Эх, скорее бы мы доехали». «Вы не знаете, далеко ли еще?» — спросила я вслух. Торн снова удивился. «Ты никогда не ездила до портальной станции?» «Элизабет, может, и ездила». Я качнула головой. «Ладно, пусть считает меня странной и затворницей, хуже уже не будет». «Нам осталось всего несколько миль», — ответил Торн, продолжая изучать меня взглядом. «Потерпи». «Стараюсь, товарищ генерал, стараюсь». Айракс. У Элизы оказался характер. Но я злился не на нее, а на Вортекса. Как он мог это проморгать? Позволил девочке влипнуть не пойми во что. И теперь у нее внутри связующие нити. Я их почувствовал, когда коснулся ее ладони. Прежде я такие встречал только у шпионов и наемных убийц, которых обязывают клясться на артефактах тишины, чтобы потом даже под пыткой не смогли ничего сказать. Кто вынудил Элизу пойти на это? И главное, ради чего? Какую тайну она должна охранять ценой собственной жизни? Вчера вечером я поручил Биркину разведать обстановку в доме Вортексов и узнать, как часто Элиза покидала земли графа, с кем общалась и дружила. Теперь эти сведения оказались еще более важными. Не терпелось расспросить, что помощнику удалось раскопать. Пока же я решил немного расспросить саму Элизу, и она снова меня удивила. Ладно, десерт, о котором я ничего не слышал. Мало ли. Но что она ни разу не ездила до портальной станции, Вортекс, получается, не выпускал ее с территории графства. Может, поэтому она спуталась с какими-то негодяями? Из духа противоречия и желания сбежать из дома. Но где бы она с ними познакомилась? Нет. Похоже, на девчонку вышли специально. Но опять же вопрос, с какой целью? Пока я думал, невольно разглядывал Элизу. Она сидела в напряженной позе, сжимая в руках складку на юбке. Ее лицо было повернуто к окну. Я хорошо видел красиво очерченный профиль. Рыжие волосы, забранные в несложную прическу с отпущенными кончиками. Они закручивались спиральками, и каждый раз, как нам попадался ухаб, легонько пружинили. Вверх и снова вниз. Так и тянуло их потрогать. Мне хотелось заглянуть девушке в глаза, снова увидеть эту сочную живую зелень, но она упорно не желала на меня смотреть. Не понравился, значит. Хотелось думать, что дело только в этом, а не в той самой тайне. Она уверяла, что попала ко мне случайно, но я не торопился верить. Какой бы милой и симпатичной ни казалась мне Элиза, нельзя, чтобы ее невинный вид усыпил мою бдительность. Сельский пейзаж за окном постепенно сменился на городской. Кучер остановил карету. Я выбрался первым и протянул руку Элизе. Когда мои пальцы соприкоснулись с ее, я снова почувствовал разряд. Это было странно. Сейчас я не пытался нащупать ее магию или увидеть, что внутри. Но ощущение оказалось неожиданно приятным, теплым и словно бодрившим. Пожалуй, я держал ее руку дольше необходимости. Но Элиза как будто не заметила. Она завороженно глазела вверх, и можно было не сомневаться, здесь она впервые. Портальное зеркало было высотой в пяток человеческих ростов. При желании я мог пройти через него в драконьей форме. Вокруг было построено что-то вроде святилища со ступеньками, колоннами и золочёным, блестевшим на солнце куполом. У подножия святилища дежурил станционный смотритель и по совместительству портальщик в темно-синей униформе. Ему нужно будет предъявить билеты, после чего он активирует зеркало. Такое огромное могло перенести в любой уголок королевства. Носильщик за моей спиной подхватил чемодан, после чего встал рядом и глянул на меня вопросительно. Я кивнул и, пользуясь замешательством Элизы, не стал убирать руку, а просто потянул девушку за собой. Лиза. Вот теперь я окончательно чувствовала себя Алисой в стране чудес. Гигантское зеркало светилось нежно-голубым цветом, и до него так и хотелось дотронуться. Генерал продолжал держать меня за руку своей широкой лапищей, и поначалу я хотела осторожно вывернуться, но потом подумала, может, так и надо? Может, иначе портал занесет меня не туда? Второй раз падение на полуголого мужика я точно не переживу. И вместе с тем прикосновение Айрекса, я ведь могу его так называть, неожиданно успокаивало, создавая иллюзию защищенности. Как будто со мной не может случиться ничего плохого, пока я в такой компании. Правда, и отказаться от этой самой компании я тоже не могла. А вообще, зачем ему невеста? С такой внешностью, да и званием, он может найти кого угодно. Ах, да, графиня объяснила, что с ним давно договорились. Но интересно, что его заставило согласиться? Озвучивать свои вопросы я не собиралась, да и резко стало не до того. «Не задерживай дыхание», — предупредил меня дракон и, поймав мой взгляд, добавил. «И не бойся». В свободную руку он взял мой чемодан, после чего мы вместе шагнули в голубой свет. От волнения я все же зажмурилась, а когда открыла глаза, мы были уже по ту сторону зеркала. Здесь была даже не станция, а целый вокзал. Огромное сооружение с куполом из цветного стекла, через которое проливался как будто волшебный солнечный свет. Под ним в ряд стояло несколько таких же зеркал, и к каждому тянулась длинная очередь. Сразу чувствовалось, что прибыли из окраины в столицу. Я осторожно вытащила руку из хватки генерала и покрутилась, осматриваясь. «Элиза, ты не голодная?» — поинтересовался Торн. В животе характерно сжалось. Но мне хотелось поскорее прибыть в академию. «Нет, я...» «Пойдем», — не дал мне договорить генерал. «Покажу тебе лучший ресторан в городе». «Зачем тогда?» — спрашивал. Сразу на выходе из вокзала Торн поймал извозчика, и вот мой чемодан грузили уже в следующую карету. Пролежал он в ней, правда, недолго, потому что лучший ресторан оказался всего минутах в 20 езды от станции. Зато эти 20 минут я от всей души насладилась видами города. Дартмунд был похож на Вену, или, по крайней мере, на фотографии Вены. Ведь в Австрии, да и вообще за границей, я никогда не была. На путешествия у нас с мамой не хватало денег. Но я всегда мечтала увидеть Европу. Пока я засматривалась на город, чувствовала, как генерал смотрит на меня. Наверное, тоже размышлял, что за кот в мешке ему достался. «Генерал», — я повернула голову и встретилась с золотом глаз. «Можно я спрошу?» «Разумеется». Он кивнул. «Зачем вам я?» «Понимаю, граф, то есть мой отец, с вами договорился. Но, может...» Торн снова поднял брови, и я осеклась. Кажется, я не переставала его удивлять. Но, честно, это не специально. «Если я разорву помолвку», — ответил генерал, «это опозорит и тебя, и твою семью». Я пожевала нижнюю губу. «Точно. Об этом я не подумала. Но, значит, выбора нет?» Подставлять вортексов мне, конечно, не хотелось. Но, с другой стороны, это же не я виновата, а настоящая Элизабет. «Послушай, девочка». Торн наклонился вперед и посмотрел так, что я разом замерла. «Давай договоримся. Ты не делаешь глупостей и спокойно заканчиваешь академию, как того хочешь. а я появляюсь в твоей жизни лишь по необходимости. Глупости — это поклясться на непонятном камне или перенестись в другой мир? Нет, такое я, конечно, больше делать не буду, но Лема мне все равно нужно найти. «Мы договорились», — спросил Айрекс, и его голос мне показался чуть рычащим. «Да», — ответила я, глядя в его золотые глаза. «Отлично». Он отклонился назад. Но дальше развивать тему не пришлось, потому что мы подъехали к ресторану. Дверцу кареты открыл пожилой швейцар в черном сюртуке и фуражке с козырьком. Держался он так важно, что я сразу поняла — место солидное. Элитное даже, наверное. Швейцар приподнял фуражку, после чего раскрыл перед нами дверь. Генерал сунул мужчине монету и, придерживая меня за локоть, проводил внутрь. Стоит ли говорить, что в таком шикарном заведении я не была никогда? Столы с белыми скатертями, позолоченные канделябры, хрустальные бокалы, паркетный пол, как в бальном зале. А надо всем этим — огромная люстра на мириады свечей. Время было обеденное, и ресторан был забит пестро одетыми аристократами. Я даже усомнилась, найдется ли для нас столик. Наверное, тут есть какая-то система бронирования. Но стоило нам войти, как к нам подплыл упитанный метрдотель, смотревший на Торна с подобострастием. «Ваше высокопревосходительство», — пропел он. «Как приятно вас снова у нас видеть!» Похоже, генерала здесь знали, и столик на двоих тут же нашелся. И не где-нибудь, а в глубине ресторана, в нише, закрытой от остальных перегородкой. Здесь было тише и даже как-то интимнее. Я молча озиралась по сторонам, думая, что в этом безумном путешествии в другой мир все же есть и преимущество. Хоть в хорошем ресторане побывала. Правда, моей радости быстро пришел конец, потому что ничего в меню я не поняла. И чтобы как-то выкрутиться, заказала то же, что и генерал. При этом официант одарил меня таким взглядом, словно я опозорила его лично. А, как выяснилось, я всего лишь попросила шашлык из маринованного барашка. Видимо, приличным дамам полагалось не плотно обедать, а клевать по зернышку. Благо самого Торна мой выбор ничуть не смутил. Ну или он умело не подал виду. И я даже позволила себе на минутку расслабиться и предложить тему для разговора. «Скажите, генерал», — робко начала я, «а как вы познакомились с моим отцом?» «Во время войны с бездушными», — ответил Торн. «Мы оказались среди тех, кто смог закрыть провал». Ох, как мне сразу захотелось узнать, что такое провал и кто такие бездушные. Но наверняка об этом было положено знать всем, так что снова сделала ментальную закладку посмотреть в библиотеке. «Вы стали героем войны?» — уточнила я. «Его Величество нас наградил». Дракон кивнул и после короткой паузы проговорил. «Элиза, у меня для тебя кое-что есть».